37. Цена и ценность. Одно и то же. Эти слова почти синонимы, но важно понимать разницу между ними. Давай для начала дадим характеристику. Цена — это количество денег, которое мы отдаем за товар или услугу. Обычно она зафиксирована на ценнике и учитывает все затраты производителя, а также скидку, если она есть. Цена является одинаковой для всех, за исключением каких-то индивидуальных условий. Ценность. Это понятие не такое четкое и простое, потому что является субъективным. Для разных людей ценность одного и того же продукта разная. Пример. Цена бутылки воды в магазине — 50 рублей. Та же бутылка воды после марафона в пустыне — бесценна. Ценность зависит от твоего отношения к товару или услуге. Цена книги про эффективную работу в команде — 500 рублей. Прочитав книгу, бизнесмен наладил работу отдела и удвоил прибыль. Цена курса по финансовой грамотности — 5000 рублей. Благодаря ему человек научился инвестировать и стал ежемесячно получать пассивный доход. Клубника для любителя этой ягоды на вес золота, в то время как аллергику не нужна и даром. Для фотографа телефон за 100 тысяч рублей — необходимая вещь для создания портфолио. А для бабули, которая по телефону только присылает открыточки в мессенджере — лишняя трата. Чтобы определить ценность покупки, спроси себя: «Мне это нужно или просто нравится? Для чего эта вещь или услуга нужна именно мне?» В мире миллионы привлекательных вещей и полезных услуг, но вряд ли все тебе нужны. Вот найден прекрасный пиджак. Стильный и модный, но ты не носишь пиджаки. Для тебя в этой покупке нет ценности. Есть ли на рынке что-то похожее? Если да, то все ли варианты рассмотрены? Допустим, ты хочешь фотографировать, как в старину, на пленочные фотоаппараты. Они есть с мгновенной проявкой, а есть с классической пленкой, в два раза дешевле. Могу ли я самостоятельно выполнить то, для чего хочу привлечь специалиста? Ты хочешь иметь аккуратные ногти с маникюром. Но так ли важно для тебя посещение салона со всеми затратами на время и оплату работы мастера? Может быть, ту же ценность ухоженные руки можно получить, один раз купив маникюрный набор? Можно ли отложить покупку до распродажи? Например, купить зимнюю куртку летом со скидкой. Могу ли я приобрести услугу на более выгодных условиях? Например, оформить абонемент сразу на несколько посещений салона. Как долго мне будет служить этот товар? Как долго продержится эффект от услуги? Что мне это даст? Футболка за 500 рублей плохо смотрится после нескольких стирок, а за 3000 рублей проносится пару лет. Сумка может стоить 30 тысяч рублей, что недешево, но если носить ее каждый день, то стоимость одного выхода равна 30 тысяч рублей разделить на 365 — 82 рубля. В идеале цена должна соответствовать ценности один к одному. Если цена превышает ценность, то стоит задуматься о надобности этой покупки.